Потом я пошел поискать дров для костра. И мне повезло. Совсем неподалеку кто-то спилил березу. А увез не все. Бревнышки помельче остались аккуратно сложенной кучкой. Как раз то, что мне надо. Вряд ли это были дрова, все для того же пикника. Но я уже ничему не удивлялся. Если бы даже бревна были поколоты, а рядом стоял мангал, лежали бы шампуры и коробок спичек с приколотой к нему запиской «Вам, дорогой Михаил Григорьевич». Я бы и это воспринял как должное. Ведь когда идут такие навороты, становишься вдруг отрешенным и царственно спокойным. Кажется, это называется запредельное торможение. С запредельным царственным спокойствием я надрал с бревен бересты, рассовал ее по карманам, а поленьев взял столько, сколько смог унести. И пошел к машине. «Все почти готово», — поведала мне Татьяна. «Пойду позвоню по телефону». «Что? А, валяй! Только далеко не отходи, темнотища, мало ли что». «Далеко не пойду, хворосту только пособираю, а то ты принес какие-то столбы, как их разжигать-то?» «Эх, женщины, ничего вы в кострах не понимаете. От хвороста один треск, а эти греть долго будут. Ну, давай скорее». И она скрылась за березами. Нужно ли объяснять, куда я ринулся в ту же секунду? «Тополь, тополь!» — вызывает ясень, прием. «Говори, ясень, прием». «Тополь, я здесь не один. Если она подойдет, я мгновенно прерву связь, ты понял? Просто я хотел...» «Ясень, ты идиот! Почему сразу не сказал? Кто она? Прием?» «Я не знаю, кто она. Зовут Таня. Она приезжала мимо, ей надо было помочь. Вот я...» «Дальше что? Прием?» «Ничего, она побудет со мной до утра. Прием?» «Ясень, ты действительно придурок. Ты понимаешь, что ты должен избавиться от нее. Прием?» «Что? Да пошел ты!» «Кретин, я же сказал не убрать, а избавиться. Ты должен сделать так, чтобы она ушла. Ты понял меня? Прием?» «Она уйдет», — сказал я спокойно. «Но только утром». И без предупреждения вырубил передатчик. Хотя Татьяна еще бродила где-то между березами. Просто он мне надоел, этот тополь. Ишь, распыхтелся. А может, я его разбудил? А может, он просто скучает там один, на своем ночном дежурстве? Ему, конечно, завидно, что я тут девочку наклеил. Ладно, ладно. Я включил магнитолу, по-прежнему настроенную на радио 101. И в Ниссан стремительно ворвался полный экспрессии голос неполнозубой звезды Ардис. Слова весьма соответствовали моменту. «Это никого не касается». «Действительно никого?» «Весело». Я закурил и стал качать в такт руками, головой. Потом начал притопывать ногами. Подошла Татьяна с охапкой хвороста. «Любишь Ардис?» — спросил я ее. «Ничего». Она бросила хворост прямо под колесо, словно собиралась подпалить машину. «Неполнозубая», — сказал я. «А как поет?» Татьяна улыбнулась. «У нее просто строение челюсти такое. А неполнозубая — это я». «Почему?» «Зуб сломался, а вылечить некогда». «В пьяной драке», — поинтересовался я. «Не-а. За завтраком в осетрине хрящик попался». «А ну-ка покажи». Я включил фары и вышел из машины. «Иди сюда». Она встала в свете этих ниссановских прожекторов, как актриса в лучах рампы, и лихо откинула со лба челку. и улыбнулась нарочито широко. Такой я еще ее не видел. Рыжее полыхание волос над голубым блеском глаз, нежная россыпью веснушек, розовой влажностью губ и белоснежным сиянием зубов. И одного зуба, четвертого вверху справа, действительно не хватало. Но это не портило ее. Это было как-то удивительно мило и трогательно, как у ребенка. Я бросил сигарету, сделал шаг к ней и приблизил свое лицо. Дальше все получилось само собой. Честное слово, я этого не планировал. Наши губы оказались слишком уж рядом. Я порывисто обнял ее и жадно захватил своим ртом ее розово-жемчужное великолепие. Она не противилась. Нет, она ответила. Губами, языком, маленькими нежными ладонями, всем телом, прильнувшим ко мне. И мир исчез. Сладкий оранжевый туман плыл сквозь меня и вокруг. Окутывал, обволакивало мягким теплом и ароматной шелестящей тишиной. Когда я последний раз так целовался? Со Светланой на острове Валаам, когда все было впервые, и закачались сосны, и огромное красное светило опрокинулось в озеро? Или с Белкой, 10 лет назад в продувном московском дворе, где посреди холодной черноты мартовского вечера мы были отдельно от всего и всех, и под двумя сомкнувшимися капюшонами наступил жаркий май, и мы летели куда-то вперед и вверх, к теплу и свету. Но, кажется, теперь было еще прекрасней. Крикнула вдалеке ночная птица, и мы очнулись. «Подожди!» — шепнула Татьяна. «Давай поедим, наконец, а?» «Пора!» — согласился я. «Только очень быстро разведу костер». Наступило минутное отрезвление. Я вспомнил внезапно, где я, с кем, почему здесь оказался и что ждет меня завтра. Все это был полнейший дурдом. Я забрался в чужую машину, нахамил какому-то важному бандиту и собирался провести ночь с абсолютно незнакомой загадочной женщиной. Вот уж действительно, последнее танго в лесу под Степуриным. Михаил Разгонов по мотивам одноименного фильма «Бернардо Бертолуччи». Мое танго вполне могло стать последним, да и ее тоже. Кому же из нас суждено умереть на утро? В лучших традициях правдивого российского кино последних лет умереть придется всем, в том числе и нашим убийцам. Ах, как легко катились эти мрачные мысли! Словно барашки по теплой глади моря. Так легко, что я им совсем не верил. В глубине души я чувствовал, что мы оба останемся живы. Поэтому в глубине души царил праздник. И на столе разворачивался праздник. Я даже согласился выпить шампанского, которого вообще не пью. Но это все-таки французское, и вдвоем с такой женщиной. Шампанское было божественным. Татьяна была в восторге. Закуски были сказочно хороши. Про коньяк я вам уже рассказывал. А про остальное рассказывать просто лень. Поверьте, все было очень вкусно. И веселые тосты были, совершенно дурацкие, отвлекающие от серьезных мыслей. Но после третьей мы загрустили. Оба одновременно, как это случается у влюбленных. Татьяна в третий пластиковый стаканчик шампанского добавила коньяку, а я в третий пластиковый стаканчик коньяка шампанского добавлять уже не стал. Может, поэтому мы загрустили. Возникла пауза, обычно предназначаемая для вдумчивого пережевывания пищи. Но я это сделал настолько вдумчиво, что в итоге прервал паузу следующей фразой. «А знаешь, кого ты мне напомнила?» «Кого?» — спросила она с интересом. «Майку Глумову. Помнишь, кто такая Майка Глумова у Стругацких?» «Я даже помню, кто такая Майя Тойвовна Глумова». «Не надо о грустном. До Майи Тойвовны тебе еще далеко. Ты похожа именно на Майку из «Малыша». Ты в каком издании его читала?» «В текстовом. Ну, в этом, в 12-томнике». «Не объясняй, я сам работал в тексте». «Господи, неужели я такой старый? Ведь и люди, читающие Стругацких по полному собранию, это уже другое поколение». «Брось, Мишка, просто я слишком поздно увлеклась фантастикой». «Стругацкий — это не совсем фантастика». «Ну, ладно, вернемся к Майке. Знаешь, кто еще напоминал мне ее?» «Татьяна Лозова. Была такая фигуристка. Помнишь? Ты и на нее похожа. Правда?» Таня сделала неловкое движение и опрокинула стаканчик. Потом ладонью смахнула со стола пролившееся вино и, задумчиво вытирая одну руку, а другую тихо произнесла. «Это очень хорошо, что я еще похожа на Татьяну Лозову». «Что значит еще?» «Ну, старая облезлая кошка, а все еще похожа на девочку-фигуристку». «Перестань, какие твои годы?» «Для спорта?» — быстро спросила она. «А при чем тут спорт?» — не понял я. И мы оба помолчали. «Слушай», — прервал я эту новую паузу, — «хочешь, расскажу тебе одну историю? Только давай сначала выпьем». «Давай». Мы хлопнули еще по грамульке, и я начал.